Включайся. Ну вот, друзья, в эфире первый выпуск программы «Включайся» на радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров, напротив меня очень сильно волнуется, но я на самом деле тоже волнуюсь, администратор салона тайского массажа и спа Нина Мезенцева. Приветствую, Нина. Здравствуйте. Мы действительно немножко волнуемся, потому что вот это первый выпуск, так что если что-то мы не так сделаем, то вы уж, друзья мои, нас не обессудьте. Ну, эта программа, вообще-то, она игровая в определенном смысле, потому что в этой программе будут разыгрываться призы. Мы разыгрываем призы очень хорошие, можно сказать, дорогие в наше бедное время. Поэтому я бы очень рекомендовал вам внимательно слушать эту программу. Мы будем с Ниной говорить и рассказывать о тайском массаже сегодня. А как правильно сказать, массаж? О массаже или о массаже? Я, честно говоря, немножко путаюсь, поэтому, друзья мои, если я что-то не так скажу, то особо рьяные филологи, ну, простите меня заранее. Вот. То есть мы будем рассказывать вот о тайском массаже, об его истории возникновения, мифах, о видах. Ну, массу интересной информации Нина нам будет рассказывать. Вот. А потом какой-то определенный момент. Ну, причем в самом начале программы, я сразу скажу, томить не будем. Мы прервемся. Я задам вам очень, ну вот правда, очень простой вопрос, на который, может быть, даже не нужно в интернет лазить, а можно догадаться. Вот. И тот, друзья мои, человек, который первый отправит нам смс-ку. Кстати, вот смс-ки, чтобы вы сразу понимали, это не такие смс-ки, там, за которые по 100 рублей берут или по 1000 рублей. Нет, это обычные, самые нормальные смс-ки на самый обычный нормальный телефон. Номер телефона я скажу, соответственно, сразу тогда, когда я вопрос буду задавать. Вот. Ну и тот, кто первый пришлет правильный ответ, тот получит совершенно замечательный приз от салона тайского массажа и спа. Это сертификат подарочный на целых 2000 рублей. Я прошу обратить ваше внимание, 2000 рублей. И даже если вы самые догадливые и самые удачливые, ну, скажем, по каким-то причинам, ну, в общем, как сказать, не захотите пойти или не сможете там по разным причинам воспользоваться этим сертификатом, но ведь он подарочный, друзья мои. Вы сможете его подарить своей маме, своему брату, своей сестре, своему любимому, своей любимой и так далее и тому подобное. Вот. Ну, теперь, наверное, мы начнем рассказывать, а вы слушайте нас внимательно, потому что вот буквально очень скоро я начну задавать вот этот вот выигрышный вопрос. Нина, давайте начнем с самого начала. Вообще, что такое тайский массаж? Ну, вообще, чем он отличается от обычного массажа, которым мы занимались в свое время в пионерском лагере? Там паровозик. Да, ну, тайский массаж, его также называют йога-массаж. Это вообще целостная система оздоровления организма, включает такой большой ряд способов воздействия на тело. Глубокие надавливания на мышцы, пассивные упражнения, напоминающие вот именно позы йоги, растяжки, скручивание тела, также рефлексологию, активизирование потока энергии в теле человека. А это все делается руками? Массаж выполняется как и руками, локтями, даже коленями могут делать массажисты у нас массаж, да. А скажите, вот как он появился? Вот есть же какая-то история у этого массажа? Да, массаж вообще появился около 2500 лет назад. Создатель его доктор Шивако, зовут его Кумар Дживакумар Пхику. Ну, это вот сложное имя такое. Да, сложное имя. Ну, тайцы его так ласково зовут доктор отец. И вот перед каждым массажем обязательно массажист прочитывает вот эту мантру, посвященную доктору отцу своему, да, как основателю массажа. Вот это удивительно на самом деле, мне кажется, потому что это такая древность, это по большому счету уже ушло в народ, и вот, ну, как русская народная песня, например, там «Вополе березонька стояла», никто не знает автора, а вот тайцы, они знают автора вот этого замечательного такого, в общем, традиционного, национального вида массажа. Это интересно, надо сказать, надо отдать им должное, вот что они хранят эту память, молодцы. Да. Вот я знаю, что еще вокруг тайского массажа какие-то существуют там всякие мифы, басни, ну и, в общем, разные мнения. Ну да, самый такой, наверное, миф считается, что тайский массаж – это что-то неприличное. Да. Да. Даже бывают такие звонки нам в салон, звонят и вот именно спрашивают боди-массаж. Но это совсем другое. У нас лечебный больше массаж, поэтому вот именно есть отличие, то, что наш тайский массаж, он образовался около 2500 лет назад, а вот боди-массаж придуман только 50 лет назад. А, ну да, то есть это для развлечения туристов явно был придуман боди-массаж. Да, это придумали для развлечения туристов, ну, американцев, вот именно военных, которые находились в Таиланде. Вот. А вот, ну, все-таки интересный вопрос. Непосредственно мастера, которые у вас работают, там только девушки или там есть и мужчины, и девушки? Вообще бывают мастера и мужчины, но в нашем салоне работают две девочки. Да, девочки не молодые, конечно. Мастера тайского массажа не могут быть моложе 15-17 лет. Да, поэтому чем старше женщина, тем это лучше, да. Вот сейчас, друзья мои, вот прямо сейчас наступает самый интересный момент нашей программы. Я сейчас еще раз напомню, в чем суть вот этой вот небольшой паузы. Мы прервались, извините, Нина, для того, чтобы совершить наше святочное действие, суть которого заключается в том, что вот буквально через несколько, там, минуту, там, я задам один очень простой вопрос, друзья мои. И вам нужно на него отправить ответ на этот вопрос, отправить СМС. СМС по телефону. Вот я сейчас буду медленно-медленно проговаривать, скажу два раза, но третьего не ждите, да. Итак, вам нужно будет отправить правильный ответ на СМС-кой на телефон 923-355-3901. Повторяю второй раз. 923-355-3901. Правильный ответ, первый правильный ответ, человек, который первый правильно нам ответит, пришлет вот эту смс-очку, он получит замечательный, удивительный, прекрасный приз, подарочный сертификат на 2000 рублей от тайского салона тайского массажа и спа Тай-Рай. Это в городе Красноярске. Я понимаю, что нас могут сейчас слушать и в Австралии, и в Аргентине. Друзья мои, ну вот вам меньше повезло в этом смысле, потому что у нас вот в Красноярске тут есть салон Тай-Рай. Хотя салоны Тай-Рай есть и в других городах, но игру мы проводим вот пока вот географически именно так. Ну что же, теперь, пожалуйста, насторожитесь. Внимание, вопрос. Вопрос. В каком году в Красноярске открылся салон Тай-Рай? Повторяю еще один раз. В каком году в Красноярске открылся салон Тай-Рай? Первая правильная смс-ка на телефон 923-355-3901 является выигрышной. Мы ее в конце программы объявим, зачитаем. И автор этой смс-ки получит замечательный, удивительный, прекрасный, полезный приз, подарочный сертификат от салона тайского массажа и спа Тай-Рай в Красноярске. Ну а мы продолжаем разговаривать с администратором салона тайского массажа и спа Тай-Рай Ниной Мезенцевой. Да. Остановились мы на том, что вокруг тайского массажа, значит, существуют разные мифы. Один из мифов мы уже опровергли. Это, друзья мои, не эротический массаж. Это эротические массажи в другом месте, а тайский массаж – это вот такой очень целебный, лечебный, восстанавливающий силу, поднимающий дух. Но вот как-то без эротики. Это в другом месте. А что еще говорят про тайский массаж? Ну, такой миф есть, что в сущности массажи все одинаковы. И массаж надо делать, когда вот болит спина именно. Да. Но мы рекомендуем вообще делать массаж, если когда что-то беспокоит человека, пройти курс лечения. Сеанс где-то, курс составляет 8-10. после этого желательно, конечно, проходить массаж раз в неделю, затем раз в две недели можно, да, чтобы для организма была вот эта именно встряска. Угу. И плюс мы работаем не просто механически, а девочки именно воздействуют, работают с энергетическим телом человека. Да, массаж выполняют именно в такт, должно быть дыхание один в один, угу. То есть и массажируемого, и именно вот массажиста. Но эти вот, вот специалисты, они работают не те, которые обучаются здесь, то есть это вот специально приехали люди из Таиланда, я правильно понимаю? Да, они у нас из Таиланда, высококвалифицированные, обучались именно вот в специальной школе, где обучают массажу. Ну, насколько, опять же, мне известно, вот вы вначале упомянули про йогу, это же целая философия, там вот, и да. Все это как-то очень связано. Вот расскажите немножко об этом. Ну, именно о массаже, о йоге. Ну, собственно, о философии, наверное. То есть, что за этим стоит, помимо того, что вы просто приходите и вам там нажимают на какие-то точки, вот, там же все-таки еще что-то есть. Ну, да. То есть. Ну, вообще научно доказано, что в организме человека помимо кровеносной, лимфатической, нервной системы существует энергия каналов и меридианов. Да, и вот именно когда человек заболевает, нарушается поток этой энергии. Где-то она в организме застаивается, где-то наоборот она движется слишком быстро. И вот девочки с помощью массажа, вот этих движений, они приводят вот эту энергетическую систему к балансу. Интересно, да. А вообще, хотел еще спросить такую вещь. Есть ли какие-то, допустим, там, не знаю, возрастные ограничения? Ну, то есть вот до какого возраста, может быть, можно делать или, наоборот, не нужно делать массаж? С какого возраста? Вот есть что-то такое? Ну, ограничения есть, конечно. Вообще в нашем салоне мы делаем массаж как и деткам, так и взрослым пожилым людям. Ну, конечно же, это все делается с осторожностью. Да, у детям делается совсем релакс-массаж, обычные поглаживания. А взрослым, конечно, уже пожилым людям мы не делаем такие надавливания на костную, на кости, потому что уже становятся они хрупкие в старом возрасте у людей. Ну, а так, в принципе, как таковых ограничений нет. Мы продолжаем разговаривать о тайском массаже с Ниной Мезенцевым, администратором салона тайского массажа и СПА «Тайрай» в Красноярске. А вот мы сейчас начали упоминать, что какие-то виды существуют массажа. Вот давайте немножко поподробнее об этом расскажем. Да. Ну вот основных видов, конечно, это два. Тайский традиционный сам массаж и королевский массаж. Тайский традиционный, он выполняется на полу, на мате, в специальной одежде, в широкой рубашечке и штанишках. Это вот в смысле на клиента, на пациента одевают, да, вот такую одежду? Прямо в одежде делают, да. Ну, если уже не будут делать в одежде, то это уже не считается, что он тайский массаж. Да, понятно. Да. И есть королевский массаж, выполняют его именно на расстоянии одного фута руки держат, да, делают только пальцами его. Да, ну, в основном здесь русифицировали все, поэтому видов стало много уже тайского массажа, такие как ойл-массаж, массаж маслом, также есть массаж травяными мешочками, различные есть сейчас, также слим-программы, то есть на похудение, и, конечно, именно по зонам можно выполнять массаж. Локально. А вот, а чем принципиально отличается все-таки, может быть, я как бы недопонял, королевский, допустим, от традиционного, классического? Тайский традиционный выполняют, как я уже говорила ранее, и можно руками делать, локтями, да, задействовать, и даже коленями мастера работают. А вот именно королевский массаж, его выполняют на расстоянии от клиента, держат руки и только работают пальцами. А есть ли, допустим, принципиальная разница, вот, ну, одному человеку или необходимо, или нужно, там, допустим, сделать традиционные, а другому королевские? Как это определить? Кому что нужно? Или это так просто, кому что нравится? Нет, ну мы, конечно, когда приходят люди, мы уже с ними подробно разговариваем, что конкретно беспокоит человека. И уже там даже подробнее мы советуем, что бы лучше подошло. Может, где-то даже чередовать надо эти программы. Я напомню нашим слушателям, что в гостях у программы «Включайся» администратор салона тайского массажа и спа Тайрай в Красноярске Нина Мезенцева. Знаете, я вот думаю, что надо все-таки нам еще раз напомнить телефон, по которому мы ждем ответ на вопрос, в каком году в Красноярске открылся салон Тайрай. А телефон этот федеральный номер, потому что только на федеральный номер приходят смски, поэтому вот он длинный. 923-355-3901. Ждем ваших смс. Ну, а мы тем временем продолжаем наш разговор. Вот, допустим, человек приходит в салон первый раз, он как бы не знает, что да как. Как ему определить вообще, что ему правильно делать, что неправильно? Вот как вы помогаете ему? Вот какой-то опрос предварительный или что-то другое требуется? Как это? Да, конечно. Обязательно у всех интересуемся. Есть ли какие-то заболевания, что-то беспокоит, какие-то проблемные зоны, может, имеются у человека. И после этого мы уже мастерам все подробно рассказываем, где стоит делать массаж, где надо сделать акцент, массировать тело. Вот так. Вот если, допустим, рассуждать, что, ну, например, мужчины или женщины, я, честно говоря, не знаю, потому что я сам небольшой, вот, честно признаюсь, такой поклонник массажа. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что это важная и нужная процедура. Все-таки это больше мужчинам или больше женщинам? Или это не имеет значения? Нет, это не имеет значения. Есть такая даже восточная мудрость. Больному и несчастному массаж нужен, а счастливому и здоровому он просто необходим. О, как интересно. Да, это интересно. Вот если, допустим, опять же, человек приходит, все-таки это какая-то разовая процедура или это вот такой какой-то курс определенный? Ну, если вот есть у человека какие-то проблемы, конечно, мы рекомендуем ему пройти курс. А если человек хочет просто расслабиться, получить какую-то встряску для организма, то можно и один раз делать. В неделю, раз в две недели. Даже очень хорошо, если будет человек делать раз в месяц. Скажите, а есть какие-то вот противопоказания или, наоборот, показания? Ну, знаете, там в лекарствах пишут, например, вот беременным нельзя, вот, а всем остальным можно. Вот как с этим у вас? Да, тайский, конечно, массаж тоже есть панацея, и противопоказания тоже имеются. Значит, ну, это в основном беременность, да, также онкология, повышение температуры, какие-то хронические заболевания, остеопороз. Обязательно надо также с осторожностью относиться, у кого повышенное артериальное давление. Да, тоже не есть все просто. Ну да, как это говорят, прежде чем воспользоваться какой-то услугой, особенно связанной с вашим здоровьем, то сначала проконсультируйтесь со специалистом. Друзья мои, вот мне кажется, что вот сейчас настало время нам посмотреть, что какие нам прислали тут смски. Честно вам скажу, их не очень много, но лиха беда начала. В любом случае, кто прислал, тот и выиграл. Итак, друзья мои, вот девушка. Вот я прям первую вот вижу. Я смотрю сверху вниз. Да, сверху вниз смотрю. Тот, кто выше всех, тот, значит, вот первый и прислал. Вернее, то, что ниже всех, потому что там в обратном порядке идет. Итак, вот девушка Лиза пишет нам, что в Красноярске салон Тайрай открылся в 2014 году. Ну, и как вам этот ответ? Очень подходит, да, да. Нам нравится. Итак, это был правильный ответ. Вот Лиза выиграла у нас сертификат подарочный в салон Тайрай за 2000 рублей. И буквально вот уже, может быть, завтра, а может быть, сегодня после обеда сможет им воспользоваться. Поздравляем Лизу. Да, мы уже объявили его, это Лиза. Лиза, значит, после программы мы вам позвоним, обязательно вот по телефону, с которого вы отправляли смс, и расскажем, как вам воспользоваться, где получить, как воспользоваться этим замечательным сертификатом подарочным. Вообще, еще бы хотел спросить, ну вот наша программа, так она уже завершается потихонечку. Скажите, где вас вообще там искать? Вы где находитесь? Где находитесь? Да. Мы находимся в Красноярске. Да. А, значит, это улица Водопьянова, 28. Угу. Наш контактный телефончик 223-19-19. 223-19-19. Друзья мои, да. Запомните. Можете позвонить и уточнить, прежде чем, допустим, прийти. Да. А работаете вы во все дни или как-то там есть выходные? Работаем мы с 10 до 10, без перерыва, без выходных. Угу. Да, звоните, узнавайте. У нас сейчас проходят интересные акции, скидки различные. Угу. Да. То есть это, в общем, не так уж страшно, не так уж дорого, как могут люди какие-то подумать. Скажут, ну вот это для богатых, там, знаете, вот, нет, а я не богатый. Абсолютно на любой кошелек. Да? Да. Друзья мои, в общем, смотрите как. Здоровы вы ли, или вы, допустим, там что-то у вас приболело, не дай бог, конечно, вот. Много у вас денег, может быть, или не очень много, но здоровье важнее, согласитесь, ради чего живем-то, в общем, ради того, чтобы чувствовать себя бодро, счастливо и весело. Вот собирайтесь, собирайтесь, идите в салон тайского массажа и спа к Тайрай. Ну и слушайте программу «Включайся». На следующей неделе мы снова будем разыгрывать сертификаты подарочные. Я думаю, что желающих получить их, может быть, даже будет и побольше. То есть будет более активная борьба. Лизу мы поздравляем. А Нине Мезенцевой, администратору салона тайского массажа и спа Тайрай, мы говорим большое вам спасибо, Нина. Спасибо вам большое. Ну, друзья мои, вот пока, пожалуй, и все. Теперь уже до следующих встреч. До свидания. До свидания, до следующей недели. Sure.